Ропшинский и чесменский герой. Алексей Орлов. Пять кабацких орлов. Они были первые из тех верных сынов российских, которые сию империю от странного и несносного ига и православную церковь от разорения возведением нас на всероссийский престол освободили. Так высокопарно и величественно сказано в указе Екатерины II о присвоении пяти братьям Орловым, вчерашним незнатным новгородским дворянам, графского титула за участие в незаконном, но бескровном и быстром свержении Петра III, что привело ее 28 июня 1762 года на престол. Награды Орловым за участие в мятеже были щедры. Все пять братьев – Иван, Григорий, Алексей, Федор и Владимир – в один день стали богачами, вельможами, графами. Я не добавляю эпитета «известными». Еще задолго до переворота 1762 года гвардейцев братьев Орловых знали все. Они славились в столице своим буйством и скандалами в притонах и кабаках. Как на подбор сильные и красивые, они были в центре всеобщего внимания. Особенно прославились Григорий, ставший фаворитом великой княгини, а потом императрицы Екатерины Алексеевны, и Алексей по прозвищу Алихан, щеку которого пересекал глубокий шрам, след от какой-то кровавой драки. Капризная гвардия. Братья Орловы были гвардейцами, а в XVIII веке гвардия сыграла особую роль в истории России и династии. Гвардейцы, эти усатые красавцы в великолепных мундирах, были мужественными воинами, не раз решали судьбу сражений и военных кампаний. Стойкость, самоотверженность русской гвардии общепризнанна. Но гвардия – это еще и особая привилегированная воинская часть со своими традициями и психологией. Гвардейцы имели весьма преувеличенное представление о своей роли в жизни двора, всей России. Играя на этом, придворным дельцам и авантюристам лестью, посулами, деньгами не раз удавалось направить их на антигосударственные преступления, перевороты, убийства. Кроме всего прочего, гвардия была капризна и своевольна. На ее пути не становись, воля ее – закон. Императора Петра III гвардия не взлюбила сразу. Он мало считался с ней, как вообще с мнением тогдашнего общества, за что и пострадал, пав жертвой дворцового переворота. Третий, но лидер. Алексей Орлов был третьим по старшинству из пяти братьев Орловых. Он родился в 1737 году, к моменту переворота ему было 25 лет, и он имел не только приметный шрам на лице, но и чин сержанта Преображенского полка. Если брат Григорий был заводилой заговора в Семеновском полку, то Алихан настраивал в пользу матушки своих преображенцев. Он же, узнав, что арестован один из участников заговора, капитан Пассек, решил не медлить с началом мятежа. Ночью 27 июня 1762 года в наемной карете Алихан поехал в Петергоф, где находилась Екатерина Алексеевна, и поднял ее рано утром знаменитой фразой «Пора вставать! Все готово, чтобы провозгласить вас!» На окраине Петербурга он передал свой бесценный груз брату Григорию. Вообще Алихан занимал особое место среди братьев. Он был явно умнее их и, что особенно важно, отличался от них несокрушимой волей, инициативностью и решительностью, причем не только в питье, гульбе и драках, но и в более существенных делах. И без переворота и потока благ, которые обрушились на Орловых после захвата власти Екатериной, Алихан все равно пробил бы себе дорогу наверх. В нем были ярко видны качества человека незаурядного, мыслящего масштабно. Современник так характеризовал Алексея Орлова. Хладнокровие в обсуждении дела со всех точек зрения, ясность взгляда, решительность и неуклонность в преследовании своих целей. Кроме того, он был беспринципен, прагматичен и циничен. А что еще надо политику? С кутежами времен молодости он покончил раньше, чем Григорий и другие братья, и довольно быстро приспособился к изменившимся обстоятельствам своей жизни и официального статуса. Манеры его необыкновенно просты, хотя не лишены того достоинства, которое сопряжено с такими успехами, пишет о нем мемуарист. Он любим всеми сословиями и в счастье ведет себя таким образом, что не возбуждает зависти. К этому добавим красоту и обходительность этого гиганта. От него млели все женщины. Наконец, вспомним его удачливость и славу, которая как шлейф тянулась за Алексеем всю его жизнь. Правда, слава у Орлова была, скажем так, неоднозначная. Она была одновременно и скандальной, и истинной. Ропшинская слава. Скандальную славу Алексей Орлов добыл себе в Ропши, куда в июне 1762 года, сразу же после переворота, он увез свергнутого Петра III. История смерти несчастного императора покрыта тайной, но, безусловно, Алихан к ней причастен самым непосредственным образом. Он был фактическим руководителем охраны, состоявшей из гвардейцев, и нес ответственность за все происходившее в Ропше. А там 7 июля 1762 года произошло то, что одни историки называют убийством, а другие – внезапной смертью Петра, умершего от инсульта или, как писали в официальных документах, от геморроидальных колик. В пользу первой версии об убийстве царя Орловым и его пьяными товарищами свидетельствуют несколько писем, присланных Алиханом из Ропши лично Екатерине. 2 июля Орлов писал: «Матушка милостивая государыня, здравствовать вам мы все желаем несчетные годы. Мы теперь по отпуску сего письма и со всею командою благополучны. Только наш арестант Петр очень занемог, и схватила его нечаянная колика. И я опасен, чтобы он сегодняшнюю ночь не умер, а больше опасаюсь, чтоб не ожил». И далее Алихан поясняет, в чем опасность выздоровления бывшего императора. «Первая опасность для того, что он все вздор говорит, и нам это нисколько не весело. Другая опасность, что он действительно для нас всех опасен, для того, что он иногда так отзывается, желая в прежнее состояние быть». В том-то и крылись истоки ропшинской трагедии, что пленника охраняли те, кто был непосредственно замешан в заговоре и свержении императора, тягчайшем государственном преступлении. Причем Алексей Орлов был одним из руководителей всего дела. И эти люди, естественно, были заинтересованы в том, чтобы избежать возможной суровой расплаты за преступление. Достичь этого они могли только новым преступлением – убийством бывшего императора. Екатерина не могла этого не понимать. Письмо Орлова от 2 июля, то есть еще за 4 дня до убийства, более чем откровенно. И тем не менее императрица промолчала, тюремщиков в Ропше не поменяла, оставила все как есть. И вот 7 июля около 6 часов вечера пришло знаменитое письмо Орлова. «Матушка милосердная государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось? Не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка, готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не милуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руку на государя? Но, государыня, свершилась беда. Мы были пьяны, и он тоже. Он заспорил за столом с князем Федором Борятинским. Не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй хоть для брата, повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил, прогневили тебя и погубили души навек».